Глава 4. Придется отправить ее обратно с багажом. Льюис Кэрролл, Алиса в Зазеркалье. Фрина заскочила в поезд буквально в последнюю секунду, поскольку Джонни упрямо не желал расставаться с Джейн, и его пришлось убеждать новой изрядной порцией печенья. За 10 минут до отправления поезда Дот с привычной сноровкой погрузила все вещи Фрины, мисс Хендерсон, Джейн и свои собственные, и страшно волновалась, как бы Фрина не опоздала. Тогда бы ей пришлось добираться следующим поездом, который шел намного медленнее и останавливался на каждом полустанке. Мисс Хендерсон слабо улыбнулась сквозь ожоги и проговорила: «А вам, похоже, нелегко с ней приходится». Дот мгновенно взвелась. Никому не позволялось критиковать Фрину в ее присутствии. «Она самая славная, милая и умная хозяйка. О такой можно только мечтать», — заявила Дот. «А опоздала она только потому, что остановилась успокоить плачущего ребенка. Она очень добра ко мне, и я не желаю слышать о ней ничего дурного». «Ах, простите», — смущенно пробормотала мисс Хендерсон. «Я не хотела никого обидеть». Прежде чем Дот успел ответить, прибежала Фрина собственной персоной, заскочила в вагон и рухнула на сиденье, переводя дыхание. «Уф», — проговорила она, обмахиваясь, — «я уж думала, что мне никогда не удастся умаслить этого малыша и заставить его замолчать. Если его не взять в ежовые рукавицы, он станет толстым, как свинья». Поезд рывком пришел в движение. Фрина отыскала роман, который читала, и протянула мисс Хендерсон томик «Манон Леско». Та приняла книгу, кивнула с благодарностью и открыла на нужной странице. До самого Мельбурна в купе царила тишина. Фрина позвонила домой заранее, и господин Батлер уже ждал их на вокзале. Дворецкий гордо восседал за рулем огромной шикарной испано-сюизы пожарного красного цвета, самой главной драгоценности Фрины. Она старалась не вспоминать, сколько ей пришлось выложить за машину, но та стоила каждого потраченного пенни. Салон автомобиля, творение рук истинного мастера, был любовно отполирован. Все медные и хромированные детали сверкали при свете холодного безветренного дня. При виде великолепной машины Джейн не смогла сдержать громкий восхищенный вздох. «Правда, она красавица?» — любовно спросила Фрина, пока господин Батлер укладывал сзади багаж и усаживал дам. Джейн благоговейно кивнула. Даже мисс Хендерсон была поражена. «Скоро будем дома, дамы», — бодро пообещал господин Батлер. «У госпожи Батлер уже разогрет на плите небольшой обед для вас, и комнаты тоже готовы. А первым делом по приезде вас ждет чашка чаю», — добавил он, поскольку считал, что чашка чаю — лучшее лекарство от любых женских бед. «Я позвонил доктору Макмиллан, как вы и просили, мисс», — доложил он вполголоса Фрине, которая расположилась на переднем сиденье, позволив на этот раз вести себя. Она обещала, что сразу приедет, возможно, к обеду. «Очень хорошо, господин Батлер, вы все замечательно устроили. Простите, что вновь сваливаемся вам на голову, хотя обещали отсутствовать целую неделю», — добавила она. Господин Батлер улыбнулся, завел мотор и отъехал от обочины. «Это пустяки, мисс. Без вас как-то слишком тихо». «Вы слышали, что мы стали свидетелями убийства?» — поинтересовалась Фрина. Дворецкий кивнул седой головой, не сводя глаз с дороги. «Да, мисс. Сегодня с утра уже газетчики понабежали, хотели выведать всю историю. Я им сказал, что вас нет, и они исчезли. Но наверняка еще явятся, хотя, возможно, не сегодня. Про это писали в газетах, мисс. Я купил их, подумал, может, вам будет любопытно почитать». «Замечательно, правильно сделали. Только не надо показывать их мисс Хендерсон. Это ее мать убили, понимаете?» Господин Батлер присвистнул. «Газеты наверху, у вас в гостиной, мисс», — сказал он. «Госпожа Батлер подумала, что, возможно, вы привезете с собой бедную женщину». А Они прибыли в изящную резиденцию Фрины, слегка потрясенные и продрогшие. И, не осматривая дом, сразу поспешили к огню и бодрящему аромату горячих масляных кексов, тостов с корицей и подпури, которые так любила Фрина. В доме были две большие бронзовые китайские вазы, украшенные драконами. Они были наполнены лепестками и листьями роз, вербеной и фиалковым корнем. У камина красовался высокий китайский фарфоровый кувшин с узором из роз, в котором стоял букет раннего зимоцвета. «Проходите, мои дорогие, усаживайтесь», — пригласила Фрина, провожая гостей в салон и забирая у них пальто. «Трагедия и поездка на поезде теперь позади. Госпожа Батлер сейчас подаст чай. Садись, Джейн, согрей руки. Мисс Хендерсон, не хотите ли прилечь?» «Нет, дорогая, не хочется уходить от огня. Сколько дров и какой жар! Я так люблю огонь! Он помогает переносить зиму!» Фрина отметила в мисс Хендерсон первые признаки оживления. Кажется, она говорила искренне. Господин Батлер помог больной войти в дом, затем вышел отогнать на место машину и помочь мальчику принести еще дров. Мисс Фишер не скупилась на разумные траты и приобрела целую гору отличных сухих дров, высотой с пирамиду. Гостям было предложено расположиться на вместительном диване и в больших мягких креслах, которые были придвинуты к камину. Яркие сине-зеленые краски отделки приглушали красные отблески огня. Фрина скинула красное пальто, сбросила туфли и опустилась в одно из кресел, протянув руки к огню. «Боже, я боялась, что если поездка продлится еще минут 10, у меня пальцы на ногах отмерзнут и отвалятся». «Ага, чай», — добавила она с нескрываемой радостью, заметив, что госпожа Батлер вкатывает в комнату тележку с большим серебряным чайником и тарелочками со всякой всячиной. Для мисс Хендерсон был приготовлен стакан молока с бренди, которое она пила через соломинку. Джейн взяла чашку чая, положила 3 кусочка сахара и налила изрядную порцию молока. Девочке дали блюдечко, на которое она могла положить сколько угодно сладостей. Едва сдержав радостный крик, чем очень тронула Фрину, Джейн взяла для начала кусочек тоста и кекс. Звонок в дверь возвестил о приходе доктора Макмиллан. Она влетела в комнату, стряхивая воду с пальто из грубого твида. Ей сразу предложили чай и кексы. «Господи, ну и мерзкая погодка!» — воскликнула доктор. «Холодно, словно в понедельник утром в Манчестере, право слово». «Мисс Хендерсон, Джейн, это доктор Макмиллан, моя старинная приятельница. Я пригласила ее на чай, а еще, чтобы она смотрела вас обеих, поскольку меня очень волнует ваше состояние». Мисс Хендерсон отравили хлороформом, а Джейн не может вспомнить, кто она такая. «Ну что ж, поглядим». Пациентки смотрели на доктора, а та оглядывала их с ног до головы. Доктор Макмиллан была крепкой, румяной женщиной лет 50, энергичной и смелой, с проседью в волосах и обветренным лицом. На ней был твидовый костюм мужского покроя с белой рубашкой, галстуком и жилеткой. У нее были большие ловкие руки, которые сейчас сжимали чашку с чаем. Доктор посматривала на худенькую, испуганную девчушку с длинными косичками и бледным в синеву личиком, и на представительную, хорошо одетую умную женщину с обожженным лицом, спокойно попивающую молоко. Доктор прикончила чай, доела кекс и поставила чашку на стол. «Ты первая, моя пташка», — сказала она Джейн и одобряюще ей улыбнулась. «Ничего не помнишь? Мне порой самой хочется потерять память. Может, мы пройдем в другую комнату, Фрина?» «Да, там все готово», — ответила хозяйка. Доктор Макмиллан увела Джейн из комнаты. Она вернулась через четверть часа, и Джейн, похоже, испытала облегчение после осмотра. Мисс Хендерсон встала, сама прошла через комнату, и доктор закрыла за ней дверь. «Хочешь еще чаю, Джейн?» «Что сказала доктор Макмиллан?» Она сказала, что со мной все в порядке, и со временем все наладится, что мне надо пить много молока и много спать, и тогда моя память вернется. Правда, здорово?» — спросила Джейн голосом взволнованной поклонницы. «А могу я тоже стать врачом? Не медсестрой, а врачом, как доктор Макмиллан». «А почему бы и нет? Все будет зависеть от того, насколько хорошо ты станешь учиться», — ответила Фрина. «Тебе-то будет полегче, чем доктору Макмиллан. Чтобы стать врачом, ей пришлось сражаться со всеми медицинскими властями. В ее время женщин и на порог клиник не пускали, чтобы они не увидели чего-нибудь такого, что смутило бы их деликатные чувства». «Мне кажется, я неплохо учусь в школе», — пробормотала Джейн. Фрина осмотрела книжные полки и выбрала стопку книг. «Вот, возьми-ка и почитай вслух понемногу из каждой», — велела она. Джейн открыла «Происхождение видов» и принялась довольно бойко читать. На Фрину это произвело впечатление. Добравшись до «Алисы в стране чудес», девочка смутилась и уронила книгу. «Я ее уже читала», — воскликнула она, — «но не могу вспомнить, чем все кончается». «Джейн, у тебя славная головка. Даже если память к тебе не вернется, не беда. Если мы не отыщем твою семью, я пошлю тебя в университет, раз ты хочешь стать врачом. Не волнуйся. Не так и важно, вернется к тебе память или нет. Почему бы тебе не дочитать Алису и не узнать, чем там все кончится?» Фрина оставила Джейн лежать на ковре у камина. Девочка жевала тост с корицей и роняла счастливые слезы на философский трактат. Возможно, автор имела в виду логико-философский трактат англо-австрийского ученого Людвига Вингенштейна, годы жизни 1889-1951, который был издан на английском в 1922 году и наделал много шума в научных кругах. «Потом высуши страницы», — пробормотала Фрина и отправилась на поиски Дот. Мисс Фишер кардинально переустроила свой дом. Среди свершений, которыми она больше всего гордилась, была переделка унылой гостиной на первом этаже в две уютные маленькие спальни для гостей. В обеих были электрические обогреватели, а в одной даже сохранился старый камин. Эту комнату Фрина отвела мисс Хендерсон, заметив, что девушка испытывает особую привязанность к огню. Комнаты были выкрашены в светло-персиковый цвет. В одной были яркие занавески и покрывала, а в другой, наоборот, все драпировки были выдержаны в глубоких и спокойных зеленых тонах. Фрина надеялась, что Джейн, которая оказалась прилежным ребенком, не станет возражать против ярко-зеленых, розовых и черных полосок на покрывале. Она мимоходом проверила, повешены ли чистые полотенца и есть ли свежее мыло, хотя не сомневалась, что госпожа Батлер не пропустит ни единой складочки. И оказалась права. Все было на месте, а в маленьком камине горел огонь. Дверь открылась, и вошел господин Батлер. Он нес на руках мисс Хендерсон. Это явно давалось ему с трудом. Доктор Макмиллан сдернула покрывало с постели. «Найдите ей ночную сорочку, Фрина. Бедняжка еще не оправилась от потрясения и боли». «Спасибо, господин Батлер», — добавила она, и бесценный помощник покинул комнату. «Я выписала рецепт на кокаиновую мазь. Она должна помочь. Ничто не причиняет такой боли, как ожоги. Я дала больной хлоралгидрат, так что она проспит несколько часов, после чего, думаю, она почувствует себя лучше. Но ей нельзя вставать еще неделю. Вы готовы присмотреть за ней, Фрина?» «Конечно. Бедняжка. Не может же она вернуться в пустой дом, где за ней некому ухаживать. Мы с Дот позаботимся о ней. Что нам нужно делать?» «Я стану наведываться к вам каждый день и менять повязки на лице. Надо следить, чтобы она не сковырнула волдыри, иначе могут остаться шрамы. В остальное время она будет сонной и грустной, так что ей понадобится теплая постель, много питья и легкая питательная пища, которую, полагаю, ваша великолепная госпожа Батлер сможет приготовить. Я только проверю больную напоследок, и мы можем оставить ее в покое. Этот камин не опасен?» Фрина проводила доктора назад в гостиную, где Джейн, торопливо смахнув слезы, изучала теперь справочник ядов. Доктор Макмиллан одобрительно посмотрела на девочку. «А ты смышленая», — похвалила она, — «но лучше читай Алису, пока у тебя есть такая возможность». «Разве вы тоже читали «Алису в стране чудес»?» — изумилась Джейн. Доктор Макмиллан весело рассмеялась и взяла печенье. «Конечно, и к тому же совсем недавно. Отличная книга, помогает видеть вещи в перспективе». Она откусила кусочек. «Дитя мое, не могла бы ты сбегать на кухню и попросить еще чая? У меня что-то от этих хлопот во рту пересохло». Джейн вышла, радуясь, что может быть полезна. Доктор Макмиллан поспешно положила руку Фрине на плечо. «Следите, чтобы с ребенком ничего не стряслось», — прошептала она, роняя на Фрину кружки. «Над ней пытались надругаться. Боюсь, поэтому она и потеряла память». «Изнасиловали?» — спросила Фрина, чувствуя, что ей становится не по себе. «Нет, но, видимо, пытались и скверно обращались. Думаю, не так давно. Возможно, с неделю назад». «Я буду следить за ней, как за родной дочерью, и не позволю, чтобы с девочкой случилось нечто подобное». «Хорошо, это я и надеялась услышать». «А что, если к ней вернется память?» «Вам надо найти этого мужчину», — сказала доктор Макмиллан. «Я думаю, что ее взяли из приюта. Они рассылают своих подопечных, когда тем исполняется 12 или 13 лет. Большинство девочек подвергаются насилию, а то еще чему похуже. Возможно, Джейн стоит сфотографировать. Вдруг ее кто-то вспомнит». Джейн вернулась и принесла еще чаю, и они принялись читать вслух «Алису в стране чудес», а потом отправились прогуляться перед ужином.